Индивидуалист. Курс 2. Глава 1. На горизонте стал проступать силуэт Лондона. Из соседних купе донеслись суета и возгласы, а я лишь вздохнул. К встрече с семьей я по-прежнему не был готов. На платформу 9¾ я ступил в числе последних прибывших, когда толпа по большей части рассосалась, и потому одиноко подпиравшего колонну Чарли заметил сразу. Сердце сжалось. «Привет», — делано небрежно приветствовал я брата. «Рон, ух, как вырос-то!» Чарли сгробастал меня в объятия и крепко прижал. «Раздавишь», — прохрипел я, расплываясь в улыбке. «Этот сильный и уверенный в себе парень был моим братом. Ну что, решил, в Нору или в Румынию? А, все уже дома», — заметив мой ищущий взгляд, пояснил Чарли. «Значит, меня видеть родители не захотели. Что ж, в Румынию», — решительно произнес я, упрямо подняв голову. Брат грустно улыбнулся, уменьшил мой чемодан и приглашающе махнул в сторону выхода. «Тогда нам в министерство, к международным каминам». Никакой неловкости между нами не было, хотя и разница в возрасте была немалой, и не виделись мы почти 2 года, и все же шагали в молчании. Шумный вокзал остался позади, лондонские улочки постепенно становились безлюдными, и Чарльз наконец остановился. «Аппарировать будем», — пояснил он и взглянул мне в лицо, не передумал. «Рон, я хочу быть уверен, что ты...» «Я уверен», — перебил я. «Если ты передумал, скажи, но я уверен». Чарли дал мне легкий подзатыльник и взял за руку, а в следующую секунду нас закрутило в аппарационном вихре. «Это вход для посетителей», — сообщил он, когда я отдышался, ну и ощущения. И мы вошли в телефонную будку. «Нужно набрать номер магия», — указывая на цифры с буквами, добавил он и стал нажимать 5, как М, 2, как А. О министерстве магии я слышал постоянно, в нем работал папа, но бывать внутри мне не доводилось, так что в атриуме я все рассматривал с неподдельным интересом, стараясь не выглядеть при этом шокированным маглом. «Сегодня тут пусто», — шагая к лифту, рассказывал Чарли по пути, «все детей встречают из школы, так что очереди быть не должно». «Ага, я прав». Огромный каминный зал действительно был практически пуст. Чарли заплатил за перемещение, и мы направились к камину в дальней части зала, высокому и широкому. «Рон, я знаю, ты обижен на родителей, но давай поговорим об этом позже», — перебил я. Чарльз хмыкнул, но давить не стал. Минутой позже мы вошли в камин, и брат крепко прижал меня к себе. «Ощущения не из приятных. Приготовься». «Насколько не из приятных?» Про аппарацию он так не говорил, а между тем просто неприятными те ощущения я бы не назвал. «Камин что, еще хуже?» А потом мир закрутился в хороводе зеленых огней и министерство магии исчезло. Путешествия по каминной сети не были для меня в новинку, но на столь далекое расстояние отличались от тех, к которым я привык, причем, в худшую сторону. Да уж, предупреждение было кстати. «Добро пожаловать в Румынию», — извлекая меня из камина, улыбнулся Чарли. Дорогу я не запомнил. Голова кружилась, перед глазами продолжало крутиться зеленое пламя, меня тошнило, а ноги и руки подрагивали. Так что Чарли не стал проводить экскурсию, вывел меня из местного министерства и, найдя уединенное местечко, аппарировал в питомник, а уже там провел сразу в свой дом и, заведя в маленькую комнату с минимумом мебели, приказал ложиться. «Поспи, братишка, хотя бы пару часов, а потом поговорим». Спорить не хотелось. Сняв мантию и сбросив ботинки, я, не раздеваясь, рухнул на довольно-таки жесткую кровать и мгновенно провалился в сон. «Рон, здоров ты дрыхнуть, вставай давай». Недоумевающе открыв глаза, я обвел взглядом окружающее пространство и широко улыбнулся. «Чарли, а ты кого-то другого ожидал увидеть?» — хмыкнул он и бросил на кровать сверток. «Я тут тебе одежду собрал, она больше подходит к местному климату. Давай, вставай, жду тебя через 10 минут». Иррационально хорошее настроение помогло быстро подняться и собраться, и менее чем через 10 минут я предстал перед братом на маленькой кухне его дома. «Доброе утро, завтракать будешь?» «Еще спрашиваешь?» — воскликнул я, только теперь почувствовав, насколько голоден. Чарли улыбнулся, отлевитировал откуда-то поднос и, поставив его передо мной, предложил: «Портить тебе аппетит мне не очень хочется, но поговорить нам надо. Так что пока ты будешь есть, давай-ка я тебе расскажу, что думаю обо всем этом». «Валяй», — кивнул я, накладывая себе вареную картошку и мясо, чье это мясо я решил предусмотрительно не интересоваться. «О распределении на Слизерин я узнал от тебя», — начал брат. «Родители об этом не писали. Если честно, я не сразу поверил, что они знали и не сообщили, но потом вспомнил про близнецов и Перси и понял, что не знать они просто-напросто не могли. Тебе я об этом сообщать не стал, но сам попытался поговорить, понять, что к чему, вот только родители вообще отказались обсуждать твое распределение. Пойми, Рон, мне действительно все равно, на каком ты факультете учишься, ты же мой брат, а остальным я, видимо, не брат, не удержался я от колкости. Да подожди ты, все немного сложнее, хотя, парни, конечно, поступили, как свиньи, что отказались с тобой общаться, но родители, ты небось не знал, что Джинни где-то умудрилась подхватить драконью оспу, у меня из рук выпала вилка, что, тихо-тихо, все уже хорошо. Призвав вилку, Чарли бросил очищающие чары и всунул вилку мне в руку. Ешь. В общем, родителям было немного не до тебя. Вернее, сначала-то они ждали от тебя письма с сожалениями по поводу распределения. Воспитательный момент, так сказать. Они хотели, чтобы ты сделал первый шаг, а не дождавшись, подумали, что ты их совсем не уважаешь, раз посмел избрать не факультет родителей, а Слизерин. И решили проучить. Ну а в октябре Джин не заболела, и, уж прости за откровенность, здоровье любимой и единственной дочери для них было важнее обид одного из сыновей. Да понятно, протянул я с досадой, с Джин точно все хорошо, мы же переписывались с ней, но она даже не намекнула, она в полном порядке, еще осенью ее полностью вылечили. Но говорить об этом она и вправду не желает, слишком боялась, что оспины ее изуродуют. Я видел ее, не волнуйся, никаких следов болезни не осталось. Кстати, она обещала даже приехать после дня рождения. Сказала, что уговорит родителей любой ценой. А вот твоя обида, Чарли, перебил я. Тема была неприятная и скользкой. Кажется, как Джинни о своей болезни, я не желал обсуждать свое распределение на Слизерин. Но поговорить нам было нужно. Сделав над собой усилие, я отложил вилку и отодвинул почти пустую тарелку, вздохнул и заговорил, если бы я знал, что Джин не больна, все могло бы быть иначе, ты знаешь, я люблю сестру, да и за прошлый год, когда мы остались вдвоем, мы очень сблизились, но, родители за целый год не удосужились мне даже пару строк черкнуть, воспитательный момент, а почему они не подумали, что их никто не уважает на Слизерине, что мне лучше быть одноглазым, хромым или вовсе геем, но только не одним из Уизли, они же взрослые, Чарли. Так почему они не подумали, каково мне пришлось на факультете, где со мной брезговали сидеть рядом, не то что общаться или тем более дружить, и вместо поддержки и ну, не знаю, сочувствия, я получил полнейший игнор. А ты изменился, Рон, задумчиво протянул брат. Я криво усмехнулся и взглянул ему прямо в глаза. Еще бы мне не измениться, я был хуже всех. Ты хоть понимаешь, каково это, быть самым худшим, не только самым бедным, это-то привычно, хоть и обидно до чертиков, но и самым глупым. Но и это не все. Родители дали мне твою старую палочку, а она меня почти не слушалась. Чарли, я был хуже Макгла. Последние фразы я уже почти кричал. Сделав глубокий вдох, я постарался успокоиться и взять себя в руки, и дальше говорил нормальным голосом, хотя меня по-прежнему трясло. Если ты меня не выгонишь, я не вернусь в нору. Может, я не прав, может, я слишком остро реагирую. Неважно, они отказались от меня, не нашли 5 минут на письмо для родного сына. Я их разочаровал поступлением на Слизерин, прекрасно. Они разочаровали меня своим отношением к сыну-слизеринцу. И что ты будешь делать? Что скажешь? Тихо ответил я, опустив голову. Наверняка в питомнике нужны руки. Уверен, работа для меня найдется. Не везде же требуется высокая квалификация. Буду помогать тебе по хозяйству. Рон, успокойся. Я не собираюсь попрекать тебя едой. Ты мой брат. Я спрашивал не поэтому. Питомник – это не нора. Здесь нельзя просто так бродить по территории. Здесь действуют определенные законы. Я понимающе кивнул. Я догадался. Чарли, я действительно изменился. И не хочу сидеть у тебя на шее. Ты только не выгоняй меня. Конечно же, Чарли меня не выгнал. И не только потому, что я его брат, нам действительно было хорошо вместе. Я и сам знал, что сильно изменился за год, повзрослел, но подтверждение из уст Чарльза было приятно получить. В первые дни мы много говорили о родителях и семье вообще. Не могу сказать, что совсем не понимал, чем они руководствовались. На холодную голову это оказалось несложно сделать, но одобрить столь странный воспитательный момент не мог. Даже не из-за того, что пострадал от него, Просто теперь мне было с чем сравнивать. Чистокровное общество основано на семейственности, клановости. Какими бы плохими ни были люди, за своих родных они стояли горой, причем, даже когда отношения внутри семьи были не самыми лучшими. И то, как отстранились родители. Я помнил историю. Раньше я не оценивал поступок мамы, отрекшейся от семьи ради отца, но теперь мне казалось странным, что она бросила семью ради чужого человека. Любовь была для меня лишь словом, не более. Чарли вздыхал, но защищать мать не пытался, из чего я делал вывод, что он согласен. А потом брат признался, что сам побывал в подобной ситуации, но между любимой девушкой, дочерью пожирателя смерти, и семьей сделал выбор в нашу пользу. Я представил, каково будет родителям, если я женюсь на девушке с фамилией их заклятых врагов, и понял, что они сочтут это предательством, а я не мог с ними так поступить. А маме было все равно, невесело усмехнулся я. Постепенно моя обида на родителей проходила, уступая место равнодушию. Через пару дней после моего приезда Чарли познакомил меня со своими приятелями-коллегами. Мне было очень интересно их общество, да и соскучился я по нормальному общению, но не навязывался. Взрослым людям обычно дети не интересны. Зато благодаря этому знакомству я получил работу. Ничего особенного, принеси, подай, убери, но это были деньги, настоящие, честно заработанные деньги. Уставал я страшно. На территории питомника парировать было нельзя, так что гоняли меня почем зря, но я не роптал. За 2 недели втянулся достаточно, чтобы не падать без сил в конце рабочего дня, и занялся учебой. Чарли где-то достал для меня несколько учебников за 2-й и 3-й курсы, и я решил заниматься хотя бы по этим предметам. А в августе должна была приехать Джинни. За сестрой отправился Чарли, а я остался дома, наводить порядок и готовить комнату для Джинни. С одной стороны, перемещения между странами были недешевыми, с другой я не хотел встречаться с родителями, которые будут провожать дочь. За каникулы они, кажется, ни разу обо мне не вспомнили, хотя Чарли писали. Брат в ответах упоминал меня, я видел, но родители игнорировали эти строки. Ну и хорошо, мне же легче не чувствовать себя плохим сыном. Чего я ждал от встречи с сестрой? Не знаю, но не того, что она станет меня сторониться. Не спеши с выводами, придержал меня за руку Чарли, когда я резко встал, решив не мешать общению брата с сестрой. И, повернувшись к Джинни, спросил, разве Рон перестал быть твоим братом? Нет, тогда почему ты к нему относишься, как к чужому мальчику? Джинни смутилась, покраснела и, взглянув на меня из-под завесы упавших на лицо волос, пропищала. Прости, я великодушно кивнул, но что-то говорить не стал, давая время привыкнуть ко мне заново. А вечером, когда Чарли зашел к сестре пожелать ей спокойной ночи, я слышал, что они говорили обо мне. Что ж, если Чарли не сможет убедить Джинни в моей нормальности, то никто не сможет. Что же ей внушили родители? К концу недели мы с Джинни стали лучшими друзьями, чего не было даже в дохогвартские времена. Сестру я всегда любил, но не потому, что Джинни – это Джинни, а потому что так положено. Она была единственной девочкой, поэтому с ней все носились, прощали ей все, только ей покупались новые вещи, но я не то чтобы завидовал, это чувство почему-то распространялось только на старших братьев, скорее не принимал в расчет. Теперь же мы заново познакомились, и Джинни мне по-настоящему понравилась. Если бы не та открытка на Рождество и приветы, передаваемые через Чарли, я бы вообще забыл о тебе, делилась Джинни, когда мы вечером устроились в буйной траве за нашим домиком. Родители вообще о тебе не упоминали, она хихикнула и, сделав страшные глаза, добавила, словно ты тот, кого нельзя называть. Я даже специально подслушивала под их дверью после писем от братьев. Думала, может, при мне не хотят говорить, но нет, молчали. Громкий скандал был 1 сентября, небрежно поинтересовался я. Ох, Рон, ты даже не представляешь. Подпрыгнув от нетерпения, Джинни принялась чистить, проглатывая окончание. Стрелка прилетела лишь утром. Настроение было чудесным. Мама отвязала письмо и тут же начала читать вслух. «Ты же знаешь, Перси, зануда, всегда длительные вступления. А тут, ни слова о том, как вы все доехали, как поужинали, даже о том, как он справлялся с обязанностями старосты, ни слова. Сразу же, Рон, слизеринец». Папа за сердце схватился, мама застыла, словно ее парализатором приложили, а я рассмеялась. «Прости, я подумала, что это шутка», она виновато улыбнулась, но я лишь отмахнулся, мол, дальше рассказывай. Родители вроде немного успокоились, тоже решили, что Перси пошутил, а потом стали читать дальше и... Рон, как же тебя угораздило? Я честно рассказал как. Неужели тебя настолько задевали подколы близнецов? Удивилась сестра. Это же Фред с Джорджем, языки как помело. Я пожал плечами. Задевали, да, ну и не хотел с ними учиться. Надоело быть всего лишь Роном. Да уж, а как тебе вообще на Слизерине? Упускать случай я не стал. Я хотел, чтобы Джин не поступила на мой факультет. С одной стороны, я был убежден, что для девочки из бедной семьи на Слизерине откроются лучшие перспективы, а с другой, эгоистично хотел посмотреть, как такое распределение любимой и единственной дочери воспримут родители. Я ни в коем случае не желал Джин ни зла, и все же, сначала было сложно, честно сказал я, зато потом плюсы стали очевидны. Я не лгал, не приукрашал, я рассказывал так, как оно есть, но, без эмоций. Ну, может, умалчивал кое о чем, говорил про уровень знаний, выше гриффиндорского, про гостиную с библиотекой, которой не было в Гриффиндоре, про спальни, в которых не жили все студенты курса, а селили по двое, про заботу старшекурсников, которой не дождаться от Перси и других. В общем, старался представить факультет с лучшей стороны. Я видел, что Джин не заинтересована, однако убедить ее мне не удалось. А Гарри Поттер? Что, Гарри Поттер? Недовольно переспросил я. Ну какой он? Ты что, до сих пор не избавилась от детской влюбленности? Удивленно протянул я и тут же, заметив, как сестра покраснела до бордового цвета, извинительно сжал ее плечо. Прости, пожалуйста, я не смеюсь над тобой. Обиженно недоверчивый взгляд намекнул, что она готова поверить в мою искренность, нужно лишь приложить усилия. Мне он не понравился, предельно честно сказал я и стал рассказывать о впечатлениях, возникших при знакомстве с Поттером. Он же герой, Рон. Он баран, усмехнулся я. Джинни, если он тебе нравится, я слова против не скажу, но не выбирай факультет из-за него, разочаруешься. Хочешь, чтобы я не на Гриффиндор попала? Кажется, даже с испугом воскликнула она. Хочу, обезоруживающе улыбнулся я. Ты же умница, Джинни, тебе не подходит Гриффиндор. Не стану врать, я был бы рад, стань ты слизеринкой, но Равенкла, тебе тоже неплохо подойдет. Правда? Конечно. Ты же моя сестра, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Я сделал паузу и сказал то, что давно репетировал. Благодаря Слизерину я научился смотреть шире. Да, наши родители учились в Гриффиндоре, ну и что, не я плох, не Гриффиндор плох, плохо было бы мне в Гриффиндоре. Понимаешь, сначала я испугался, разозлился, но сейчас, отучившись год, мне нравится Слизерин. Честно, не знаю, как бы я поступил, попади мне в руки Хроноворот. Ты сильно расстроен из-за родителей? Сначала, да, мне было очень обидно. Мамин вапиллер, сама подумай. Каково быть осмеянным при всем большом зале, а сейчас мне уже все равно, да и потом, от тебя родители не откажутся, куда бы ты ни попала, меня они любят, кивнула Джинни, но, спохватившись, выкрикнула, тебя тоже, Рон, конечно же они любят и тебя, брось, отмахнулся я, не без горечи усмехнувшись, ты же их любимица, всегда ею была и будешь, возразить Джинни было нечего. Глава 2. Джинни скучала днем, пока мы с Чарли работали в питомнике, но не жаловалась. Палочку ей купили перед днем рождения, так что в Румынию она прибыла с ней и теперь отрабатывала бытовые чары, занимаясь хозяйством. Любой член нашей семьи с самого детства наблюдал за тем, как колдует мама, так что учебники для этого не требовались. Мне, кстати, тоже купили новую палочку. Год назад я бы прыгал до потолка от восторга, а сейчас просто поблагодарил брата и занялся делами. Палочка была не более чем инструментом. По вечерам мы болтали и занимались с сестрой. Я показывал заклинания первого курса, а Чарли следил, чтобы ничего не случилось. В один из таких вечеров Джинни и сообщила, что в нору прибыл Гарри Поттер. Я растерянно замер с воздетой для демонстрации очередного трансфигурационного заклинания волшебной палочкой. В нору? Гарри Поттер? Но зачем? Удивился я. Фред с Джорджем же с ним дружат, вот и пригласили. Пожала плечами сестра. «Жалеешь, что приехала?» Прямо спросил я. «Нет», протянула она, а затем решительно помотала головой. «Нет, не жалею. Я не знала, что он приедет в гости, поэтому и поехала. Но сейчас, мне нравится здесь с вами, а с Гарри мы познакомимся в сентябре». Расстроенной она не выглядела, так что ни я, ни Чарли не стали ее расспрашивать. И все же мне было непонятно, откуда взялась дружба между третьекурсниками-близнецами и первокурсником Поттером. Ничего подобного я в Хогвартсе не замечал. Они общались, да, но не более. Но думать о Поттере не хотелось. За два дня до начала учебного года было решено возвращаться в Англию. Нужно было сходить в Косой переулок и купить мне учебники и другие вещи, да и акклиматизацию пройти. Поэтому вместо работы последний день был посвящен прощанию со всеми, с кем я успел познакомиться в питомнике. Я старательно настраивал себя на спокойствие. Понимал, что Чарли не настолько много зарабатывает, чтобы снять мне комнату в дырявом котле, он и так серьезно потратился на нас с Джинни, так что ночевать мы непременно отправимся в нору. Но как же я не хотел этого. 30 августа прямо после завтрака мы с Джинни вместе с вещами предстали перед Чарльзом, готовые к аппарации в Министерство магии Румынии. «Готовы?» – уточнил брат, и мы кивнули. Посмотрев на мое расстроенное выражение лица, Чарли улыбнулся и сказал: «Рон, ты можешь вернуться сюда в следующем году, если захочешь». Облегченный вздох потонул в аппарационном вихре. Оставив меня ненадолго одного, Чарли переместился назад и вскоре вернулся с Джинни. Через несколько минут мы уже стояли перед международным камином. Англия встретила нас. Уизли, Нот. Обменявшись кивками, мы разошлись в стороны. Джинни проводила спину Теодора задумчивым взглядом. «Это твой однокурсник?» «Да, но вы не дружите, Джинни, на Слизерине все немного иначе». «Как?» – тут же спросила она. Мы шли по многолюдному коридору, поэтому у меня было время на то, чтобы придумать ответ. Эмоциональные приветствия у нас не в ходу. Помнишь, как мама на вокзале обнимает перед расставанием? Вот такое вот выпячивание чувств считается неприличным. Джинни о чем-то задумалась, и дальше мы шли молча. Чарли отпарировал нас в дырявый котел, и вскоре мы уже были в Косом переулке. Зашли в Гринготтс. Чарли недолго о чем-то переговорил с гоблином, и вскоре мы оказались во Флориши Блоттс. Письмо из Хогвартса я не получил, оно было послано в нору вместе с письмами братьев, и поэтому, едва взглянув на стоимость учебников по защите от темных искусств, я решительным движением отложил стопку в сторону. Не может новый профессор требовать от учеников покупки столь дорогого собрания сочинений. Да за столько я палочку новую могу купить. «Мистер, эти книги входят в список», начал было продавец, но я хмуро взглянул на него и сказал, что у меня уже есть учебник по защите. В итоге учебники упаковали, и отсутствие книг Локхарта Чарли не заметил. Брат не выглядел расстроенным тратами, платя за меня, но у меня были деньги, поэтому кое-что я и сам покупал. «Не надо, Рон», — остановил он меня, когда я сосредоточенно отсчитывал монеты, боясь, что не хватит на покупку ингредиентов для зелий. «Пусть у тебя что-то останется на карманные расходы. Я заплачу». Я хотел сказать, что эти деньги я планировал потратить на то, что нужно для Хогвартса, а на карманные расходы отложил, но Чарли уже общался с продавцом. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. Джинни тоже захотела кое-что докупить, но за нее платили родители. В конце мы заглянули в магазин «Мадам Малкин», и я впервые в жизни получил новые свои собственные и никем не ношенные вещи. Продавщица положила сверху шарф, и я, презрительно усмехнувшись, двумя пальцами убрал это безобразие гриффиндорской расцветки со стопки. «Я слизеринец, мэм», – процедил я с недовольством. Продавщица ойкнула, бросила растерянный взгляд на Чарли, очевидно, узнав в нас Уизли, и поспешно извинилась, выложив нужный шарф. «Благодарю». Ситуация меня разозлила, напомнив о том, что для всех я так и остаюсь одним из Уизли. Словно у меня совершенно нет индивидуальности, словно рыжие волосы и фамилия делают меня копией братьев и родителей. Словно сам по себе я – ничто. «Привет, Уизли». Голос я узнал, а потому удивился. Даже злость на продавщицу отступила. «Привет, Малфой». Хотел спросил, с каких это пор он начал со мной здороваться, но Драко смотрел без издевки, даже с одобрением, и я совсем перестал понимать происходящее. Ну не мог же он поздороваться из-за того, что я во всеуслышание заявил о факультетской принадлежности. Впрочем, задерживаться для разговора Малфой не стал, сразу же направившись к выходу, так что я сделал вид, что все так, как и должно быть. «Вы дружите?» Я обернулся на Джинни и постарался улыбнуться мягко. «Нет, конечно, это же Малфой. Разве это все объясняет? Чарли оплатил мои покупки и подошел именно в этот момент, и отвечать мне не пришлось, это сделал брат. Малфой презирают нас, Джинни. И то, что этот пацан поздоровался с нашим братом, говорит о том, что Рон сумел заслужить, если не уважение, то хотя бы нейтралитет всего Слизерина. А это немало. Ты молодец, Рон. Я польщенно улыбнулся. Чарли, конечно, не прав, но спорить не хотелось. Меня терпели потому, что я был слизеринцем, и все. Будь я кем-то другим, не Уизли, может и сумел бы заслужить уважение с расположением, а так, ну что, домой. Невинный вопрос окончательно испортил настроение, упавшие от мысли о сокурсниках, так что в дырявый котел я едва тащился. Пару раз поймал на себе взгляды брата, но ничего не сказал. Чарли и так сделал для меня много, требовать еще что-то было бы уже хамством. Разве что, Чарли, ты мог бы уменьшить мои покупки? Хочу все сразу сложить, чтобы ничего не забыть. Не знаю, заподозрил ли он что-то, но покупки уменьшил. Спрятав все в кожаный мешочек, специально сшитый мною из кусочка драконьей шкуры для хранения уменьшенных предметов, я глубоко вздохнул. Если станет совсем невмоготу в норе, сбегу, благо все свое ношу с собой. Первой в нору отправилась Джинни. Рон, не напрягайся так, сжав мое плечо, посоветовал Чарли, ты домой идешь, а не в логово врагов. Не уверен, невесело усмехнулся я и бросил летучий порох под ноги. Вторая жменя летучего пороха отправилась в карман, на всякий случай. Из камина я вышел в хорошо знакомое с детства помещение, где собралась вся семья, кроме Билла и папы, очевидно, бывших на работе. Мама тискала Джинни и охала над ее загаром. Перси смотрел с улыбкой, сидя на продавленном диване с книгой, близнецы тараторили, выспрашивая сестру о том, что она видела. Гарри Поттер стоял чуть в стороне. Мое появление заставило всех замереть. А вот и предатель Ронни, протянул Фред, мерзко ухмыляясь. Фред, воскликнула мама, отпуская Джинни. Из камина появился Чарли, и мама бросилась к нему. О, сынок, теперь пришла моя очередь мерзко ухмыляться. Расстановка позиций была предельно ясна. Я был лишним. Что ж, пусть так, не говоря ни слова, я двинулся к лестнице, намереваясь оставшееся до Хогвартса экспресса время провести в своей комнате. Но оказалось, что моя комната больше не принадлежит мне. Тут живу я, прозвучало из-за спины. Не оборачиваясь на голос Поттера, я вошел и захлопнул дверь у него перед носом. Прекрасно, просто прекрасно. Хотелось орать и крушить все вокруг. Я думал, что смирился со остракизмом, что жизнь в Слизерине научила меня не принимать близко к сердцу обиды, но видеть в моей комнате вещи чужого мальчика, которого, в отличие от меня, мои родители были рады видеть. Кулаки сжались, и я схватил первое, что попалось на глаза, книгу Локхарта с вложенными пергаментами, и швырнул в окно. Следом полетели брюки и мантия. «Что ты делаешь?» – заорал Поттер, открыв дверь и увидев, как его вещи вылетают на улицу. «Прекрати немедленно, это моя комната», – рыкнул я, не останавливаясь. «Забирай свои вещи и убирайся отсюда». Не знаю, что Поттер увидел в моих глазах, но дальше кричать он не осмелился. Вышвырнув еще пару предметов его гардероба, я сбросил со стола его вещи и замер, тяжело дыша. Грузные шаги на лестнице я уже слышал. «Что ты себе позволяешь?» Замерев в дверном проеме, уперев руки в бока, закричала мама. «Сначала носа домой не кажешь, а потом являешься и распоряжаешься тут. Как тебе не стыдно? Немедленно иди и собери вещи Гарри. Мы с отцом выделили ему эту комнату, и я не потерплю». «Да пошли вы», фыркнул я и, пока шокированная мама пыталась прийти в себя, прошел мимо нее в коридор, а оттуда и на лестницу. Поттер испуганно отшатнулся, не пытаясь заступить мне дорогу. «Хочешь поменять сына слизеринца на неудачника Гриффиндорца? Да на здоровье! Считай, что я для вас умер, Рон!» Бросилась ко мне Джинни. Но я был быстрее. Сначала я хотел воспользоваться камином, но на пути стояли близнецы, так что я рванул к двери и выбежал из дома. Глаза застилась слезы обиды и злости. Я несся, не разбирая дороги. «Поттер лучше меня. Этот мальчишка ей дороже родного сына. Да пусть подавится моей комнатой. Ненавижу». Я успел убежать на более чем приличное расстояние, когда здравый смысл сумел пробиться сквозь шторм чувств. Остановившись, я понял, где нахожусь, и сел прямо на землю. Нужно было отдышаться и составить план на ближайшее время. В нору мне путь заказан, это ясно. Да и я сам ни за что не соглашусь туда вернуться после такого. Они не видели меня год, но даже не поздоровались. Материнское сердце не дрогнуло, первыми словами, что она сказала мне, были упреки. Год назад я едва не плакал из-за отсутствия писем, Теперь же мне было противно. Хороши родители, ничего не скажешь. Я мог и дальше жевать обиду, надеяться, что все образуется, но решать что-то было нужно. Для начала обеспечить себя местом для ночлега. Дырявый котел я отмел сразу, это первое место, где меня станут искать. Если станут, ехидно произнес внутренний голос, но я отмахнулся. Чарли точно станет. Видеть брата я был не против, но он почти наверняка предложит, несмотря ни на что, вернуться в нору, а обсуждать это я пока не был готов. Куда же мне пойти? К тетушке Мюриэль? Да я лучше прямо тут переночую, а других родственников или друзей у меня и нет. О трех метлах, пабе в Хаксмите, я вспомнил лишь через час. Близнецы рассказывали, что над пабом есть комнаты, которые хозяйка сдает за символическую плату. Что ж, неплохой вариант. В животе забурчало. Есть хотелось давно, но экономии ради мы не стали заходить ни к Фортескью, ни в котел, намереваясь пообедать в норе. Сейчас уже близилось время ужина, а у меня после скромного завтрака пространственные перемещения не располагали к набиванию желудка. Натощак меньше вероятность, что тебя будет тошнить, маковой росинки во рту не было. Я уже достаточно успокоился, чтобы покинуть спасительную тень рощи, так что встал, отряхнулся и взмахнул палочкой, вызывая ночной рыцарь. В Хаксмиде я уж как-нибудь сориентируюсь, зато гарантированно не придется встречаться с родителями на вокзале. Ночной рыцарь, автобус для волшебников и ведьм, попавших в затруднительное положение, приветствует тебя. У тебя что-то случилось, мальчик? Мне нужно в Хаксмид, хмуро глядя на кондуктора, сообщил я. Забирайся, с тебя 3 сикля и 6 кнатов. Я протянул деньги и уселся в ближайшее кресло, сразу же вцепившись в поручень. Автобус вздрогнул и рванул вперед. Моя предусмотрительность оказалась как нельзя более кстати. Глава 3. Хоть и слышал я рассказы о ночном рыцаре, не представлял, каково это окажется на самом деле. В Хаксмит мы добрались уже в сумерках, и, вывалившись из автобуса, я еще долго не мог заставить себя подняться и отправиться на поиски трех метел. Голова кружилась, тошнило, руки свело судорогой от того, что я держался за поручень всю дорогу. Но все проходит. Я наконец сумел собраться и двинулся в сторону светящихся окон. Мадам Размерта, как звали хозяйку, не стала приставать с вопросами, возможно, потому, что в пабе было полно посетителей. Она просто выдала мне ключ от номера и забрала деньги, всего 6 сиклей за ночь плюс 2 сикля за еду, пообещав прислать домовика с ужином чуть позже. Меня это полностью устроило. Комната оказалась маленькой, но чистой. Светло-голубая краска на стенах, светлое дерево мебели, пахнущее свежестью белье, тоже голубое. Кстати, мне эта комната сразу понравилась. Она была какой-то воздушной, напоминая о питомнике драконов с его бесконечной синевой неба. Распаковывать вещи я не стал, не видел смысла таскать за собой чемодан, если можно обойтись и так. Сняв мантию, аккуратно пристроил ее на вешалку, чтобы завтра выглядеть прилично. Когда домовик появился с подносом, поужинал и почти сразу после этого решил лечь спать. Впечатлений сегодня было много, но сон не шел. В открытое окно доносился шум с первого этажа паба, многоголосое пение сверчков успокаивало, и я сам не заметил, как мысли вновь вернулись к ситуации с семьей. Бывшей семьей, тут же напомнил внутренний голос. Я поморщился и перевернулся на другой бок. Пока у меня были деньги, можно было особенно не напрягаться, но хотя все лето я был на довольствии у Чарли и работал, сумму собрал мизерную. Рождественские каникулы я, конечно, проведу в Хогвартсе, а на лето снова придется проситься к брату. Что ж, в школе тратится ни на что, а пару ночей в дырявом котле я могу себе позволить. В нору я не вернусь, даже если придется ночевать в запретном лесу. Это я решил для себя однозначно. Утром я не спешил покидать комнату, но ко времени обеда пришлось спуститься. Мадам Размерта смотрела с подозрением, пришлось солгать, что к ней я попросился для того, чтобы не пришлось добираться на поезде, мол, меня укачивает, а аппарировать меня вечером к прибытию Хогвартс-экспресса некому. Покинув паб, я нашел укромную полянку на полдороге к школе и потренировался с некоторыми выученными заклинаниями. Время текло медленно, мысли наконец-то улеглись. Сова появилась, когда я всерьез обдумывал, не поспать ли мне. Письмо было от брата. Никаких претензий он не высказывал по поводу поведения в норе, наоборот, критиковал маму, но вот за исчезновение ругал. И перья, и чернила были уменьшены, так что ответ мне было нечем писать. Отпустив сову, я пообещал себе непременно успокоить Чарли чуть позже и вернулся к тренировке. К Хогвартсу я все равно пришел рано. Некоторое время неуверенно потоптался перед главным входом, а потом плюнул и направился в подземелье. Нарушением это вроде бы не являлось. Портрет был сдвинут, по гостиной сновали домовики, при виде меня замершие в неудобных позах. «Привет», — растерялся я на мгновение. Видеть столько эльфов сразу мне раньше не доводилось. Домовики вообще старались пореже попадаться на глаза ученикам. «Кто-то из вас может мне помочь распаковать вещи?» Они отмерли как по команде. Все вернулись к работе, а один эльф подошел ко мне. «Диппи может помочь маленькому сэру?» «Привет, Диппи, я, Рон», — представился я, внимательно его рассматривая. «Идем со мной, в комнате увеличишь?» «Ладно, чтобы чемодан не тащить». Мы поднялись в комнату, чистую и пустую, и я извлек из своего мешочка драконьей кожи все уменьшенные вещи. Домовик щелкнул пальцами, и передо мной предстал чемодан и гора пакетов и свертков. «Диппи может разложить вещи мистера Рона, сэра». «Здорово», — искренне воскликнул я, когда после еще одного щелчка одежда оказалась разложена в шкафу, а школьные принадлежности на полках. «Спасибо, Диппи, ты очень хороший эльф». Округлив и без того огромные глаза, домовик что-то пискнул и исчез, а я решил переодеться. До прибытия Хогвартс-экспресса было еще более часа, заниматься больше не хотелось. Я даже не заметил, как уснул. «Уизли, ты хоть в курсе, что взбаламутил полшколы?» Голос Нокта выдернул меня из сна, и я с недоумением уставился на него. «Сколько времени?» «Церемония распределения и пир закончились», — ехидно произнес он, и, еще до того, как я успел спросить то единственное важное, что пропустил, добавил: «И поздравляю, твоя сестра, слизеринка». Уж не знаю, чего ожидал Нокт, но явно не того, что я стану радостно скакать по спальне. «Здорово». Наконец-то взял себя в руки я и вернулся к предыдущему вопросу. «А что ты говорил насчет взбаламучивания школы?» «Потеряли тебя», — хмыкнул тот и принялся раскладывать вещи. «Уизли, М. староста который, Перси», — подсказал я, усаживаясь обратно на кровать. «Ага, так вот он даже снизошел до общения с нами. Спрашивал, не видели ли мы тебя в поезде. Да и близнецы косились весь ужин. А Джинни, малая твоя, та делала вид, что ее суета братьев не касается», — улыбнулся Нокт. И я с удивлением отметил, что в этой улыбке впервые нет ни презрения, ни чего-то еще гадкого, простая улыбка. «И, кстати, она в гостиной». «Почему?» — удивился я, со сна плохо соображая. «Я сказал, что проверю спальню и, если найду тебя, передам, что она тебя ждет». Проглотив ругательство, что он только сейчас соизволил сообщить самое главное, я поспешно обулся и вышел из комнаты, на ходу приглаживая волосы пятерней. Джинни вправду ждала меня в гостиной, забившись в угловое кресло и смотря на слизеринцев с большим ужасом, чем на драконов в питомнике Чарли. «Джин». Облегчение на ее лице было написано огромными цветными буквами, как в детской книжке. Несколько человек засмеялось. Джинни нахмурилась, приготовившись огрызаться, но те уже отвернулись. То ли не над ней смеялись, то ли ссориться не хотели. «Ты где был?» — спросила сестра, стоило мне подойти. «Уснул», — улыбнулся я, не зная, как выразить, насколько я рад ее распределению на Слизерин. «Да не сейчас, все это время, да какая разница?» — отмахнулся я. «Со мной все хорошо, но, Рон, мама с ума сходила от беспокойства. За Поттера?» — Джинни опешила. «При чем тут Гарри?» «Ну как же», — деланно удивился я, не справившись с внезапным желанием повредничать. «Сын слизеринец же ее не устроил, она его променяла на Гриффиндорца. За кого же ей волноваться, как не за Поттера, дурак?» — стукнула меня кулаком в плечо Джинни и пошла прочь, к лестницам в спальне девочек. «Это правда, Уизли?» — голос у Малфоя все же отвратительный. «Конечно, правда, драка. Подслушивать чужие разговоры недостойно звания волшебника». И, не дожидаясь, пока тот найдется с ответом, я тоже ушел. Что ж, Джин не стала слизеринкой, прекрасно. Теперь нужно постараться оградить ее от всех тех гадостей, что пришлось хлебнуть мне в первое время. Утро не задалось с самого начала. Стоило мне спуститься в гостиную, как какой-то первокурсник отшатнулся и, неумело копируя манеру Малфоя, презрительно скривился. «Уизли, как низко пал слизерин. Я думал, это шутка, что предатели крови». Такого рода нападки были не то что редкостью, и похуже вещи довелось в свое время услышать в свой адрес, и все ж давно никто словесно не нападал на меня без причины и не приветствовал оскорблениями. Бить его я, конечно, не собирался, но и молча выслушивать гадости, увольте. Ухватив мальчишку за воротник мантии, я подтянул его к себе и взглянул прямо в глаза. Забавно было наблюдать, как лицо заливает восковая бледность и в глазах поселяется страх. «Не знаю, что бы я сделал, не останови меня» — голос Флинта, раздавшийся прямо над моей головой. «Уизли, отпусти его». Это не было похоже на угрозу, и все же связываться с этим конкретным старшекурсником было себе дороже, раздавит и не заметит, однако разжимать пальцы я не спешил, так и смотря в глаза еще не отошедшему от первоначального испуга первокурснику. «А ты запомни, что на Слизерине своих не травит», — добавил Флинт, обращаясь уже не ко мне. Почувствовавший поддержку мальчик неуверенно вякнул что-то насчет того, что свои не могут быть предателями крови, но я как раз в этот момент его отпустил, так что ему пришлось проглотить возражение, он падал. «Я кровь не предавал», — процедил я, когда он перестал барахтаться и был готов слушать. «А вот тупых и неспособных вовремя заткнуться на Слизерине действительно не любит». Флинт одобрительно хмыкнул и отошел. Я тоже не стал задерживаться, увидел Джинни. «Привет», — радостно кинулась ко мне сестра, очевидно, позабывшая о вечерней размолвке. «Познакомься с моей соседкой, это Астория. Очень приятно, Рональд Уизли. Астория Гринграсс. Дафна твоя сестра?» — удивился я, поскольку девочки были совсем не похожи. «Ага, ты не проводишь нас в большой зал, а то мы не запомнили дорогу». «Конечно», — тут же кивнул я, радуясь поводу удалиться и не желая, чтобы пацан испортил настроение и Джинни тоже. «Хотя старосты вам бы все и так показали. По дороге я рассказывал, на что стоит обратить внимание, чтобы проще было ориентироваться, и вскоре мы уже были в большом зале. Братьев за столом Гриффиндора еще не было, так что можно было не опасаться получить проклятие в спину. Хотя не думаю, что они так поступили бы с Джинни». Девочки сели рядом со мной и принялись глазеть по сторонам и одновременно забрасывать меня вопросами. Активное общение в Хогвартсе было мне в новинку, за целый год молчания я привык к тишине вокруг, но такие перемены мне были по душе, так что я с удовольствием рассказывал обо всем, что их интересовало. Постепенно большой зал заполнялся, за слизеринский стол подсаживались ученики, и, что тоже было странным, между мной и остальными не было зоны отчуждения. Нотт опустился на лавку прямо рядом со мной, да еще и в беседу включился. «Дьявол, Уизли, ты так и не донес до своей семейки», — недовольный голос Фарли не сразу достиг моего сознания, уж слишком мы увлеклись обсуждением факультетских часов, споря, настоящие ли изумруды в них, так что среагировать не успели. Но когда повернулись, я уже потянулся за палочкой, чтобы уничтожить вапилер, в прибытии которого и не сомневался. Оказалось, что тревога ложная. Вернее, не так, вапилер имел место быть, и отправлен он был Молли Уизли своим детям, но не нам с Джинни. «Джордж и Фред Уизли, как вы могли?» — пока под зачарованным потолком большого зала звучал визгливый голос миссис Уизли, все шокированно молчали, но стоило вапилеру рассыпаться. «Уизли, оба Уизли», — обратилась к нам с Джинни староста, — «вы не обижайтесь, но ваша мать — невоспитанная особа», — вдруг звонко выкрикнула Джинни. Покрасневшая пятнами, с блестящими от непролитых слез глазами, она вскочила на ноги, сжимая кулаки. «Я с тобой, Рон. Я тоже не хочу». «Джинни, тише, не стоит привлекать к себе внимание». Я потянул сестру обратно на скамью, и она уткнулась мне в плечо, расплакавшись. Она что-то глухо бормотала, но слов было не разобрать, так что я не стал прислушиваться. «Джин, не здесь, прошу тебя». Она кивнула, параллельно вытерев об меня слезы с соплями, и все так же пряча лицо, постаралась успокоиться и привести себя в приличный вид. Астория выглядела расстроенной не меньше Джинни и утешительно гладила ее по спине, а потом протянула платок, зачарованный, потому что сестра мгновенно преобразилась, будто и не рыдала минуту назад. «И часто у вас так?» — смущенно спросила Гринграсс. «Несколько раз в прошлом году было, за нас с Джинни», — ответил Нотт. «Правда, наши старосты не давали этой мерзости вопить. А вы что, не слышали, о чем речь шла?» — влез в разговор сидевший поодаль Малфой. «Три кретина прилетели в школу на магловском автомобиле. Их видели маглы». Мы с Джинни изумленно переглянулись. Мы, конечно, знали, что папа обожает возиться с магловскими вещами, зачаровывая их, и видели фордик, даже ехали на нем на вокзал в прошлом году, но в то, что тот действительно летает, не верили, оказалось, папа сильно увлекся. Синхронно повернувшись к гриффиндорскому столу, мы с невольной завистью посмотрели на близнецов. Полетать и нам бы хотелось. То, что упомянуто было три кретина, я как-то пропустил мимо ушей. Братьев было трое, потому внимание фраза не привлекла, а между тем, поверить, что Перси стал бы участвовать в чем-то настолько безумном. Так что папашу вашего стопроцентно выпрут из министерства, как бы в Азкабан не отправили. Да заткнись ты, устало вздохнула Джинни, и Малфой, наверное, от неожиданности, умолк. Когда уже уроки начнутся? Глава 4. Однако прежде, чем отправиться на уроки, я успел испытать еще одно потрясение. Только и сумел протянуть я, смотря не на Джинни, задавшую мне вопрос, а поверх ее головы на преподавательский стол. «Ты чего?» – удивленно воскликнула Астория, не понявшая, с чего вдруг я завис. Но я даже сформулировать мысль не сумел, лишь ткнул пальцем. «Учителя, директор», – попыталась угадать она, – «ты же пропустил распределение». Вдруг воскликнул Нот, и по его лицу расползлась ехидная ухмылка. «Что происходит?» – негромко спросил я, отведя наконец-то глаза от центрального места за профессорским столом. Как и предсказывал Малфой, Дамблдор не вернулся. Утро я посвятил обдумыванию ситуации, невольным инициатором которой стал. Дамблдора действительно уволили, и его место заняла МакГонагалл, и я не знал, как к этому относиться. С одной стороны, какое мне дело, но с другой, в отличие от старика, с которым я и не пересекался, декан Гриффиндора мне не благоволила, тоже, как и родители, считая предателем родного факультета. Однако никаких проблем не возникло, я зря волновался. МакГонагалл совмещали директорство с преподаванием, и вела себя точно так же, как и в прошлом году. Поджимала губы и игнорировала успехи нелюбимого факультета. Неприятности начались чуть позже, на защите от темных искусств, когда мы познакомились с профессором. Учебников у меня не было, и Джинни любезно одолжила мне одну из своих книг. «Ну не будем же мы по всем семи заниматься сразу», — справедливо возразила сестра на мои отнекивания и добавила. «Кто-то здорово на нас нажился, заставив каждого купить все книги». Книгу я полистал и, мягко говоря, не впечатлился. Оказалось, это лишь начало. Профессор Локхарт был. «Это что за павлин?» — спросил Флинт вечером, стоя посреди гостиной. «Да он же вообще ничего не умеет». Те, у кого уроки уже были, согласно закивали. Обсудив по меньшей мере странную манеру преподавания, все сошлись на том, что с таким учителем узнать полезное на уроках не удастся, а между тем предмет важный. Однако посланная к декану Фарли вернулась с неутешительными новостями. «Занимаемся сами, этого профессора игнорируем. А как же учебники?» – недовольно спросила Паркинсон, разочарованно глядя на яркую книгу на столе. «У меня есть», – зачем-то произнес я. Взгляды предсказуемо скрестились на мне, и я, смущаясь, предложил. «Пока не приобретете свои, могу дать почитать, я уже изучил его летом. Если не побрезгаете, конечно». «Прекрасно, со вторым курсом решено», — быстро сказала Фарли, не давая никому возможности возразить, и отвернулась. «Марк, на выходных сходим в Хагсмит». Пока она решала вопрос с обеспечением литературой остальных, ко мне подошел Гойл, а за ним подтянулись и остальные, кроме Малфоя и Паркинсон, по-прежнему предпочитавшие игнорировать мое существование. «Уизли?» – вопросительно протянул Гойл. «Идем», – пожал я плечами, двинувшись к лестнице. Странно было чувствовать себя одним из них. Вечером Джинни получила письмо из Норы. Не знаю, что написали родители, но сестра рвала и метала после прочтения, и сожгла письмо сразу же, даже не подумав о том, чтобы написать ответ. Спрашивать я ничего не стал, догадываясь, что распределение на Слизерин не нашло положительного отклика в сердцах Молли и Артура, однако постарался поддержать Джинни, оказавшуюся впервые в жизни без маминой поддержки. Как-то незаметно я втянулся в учебу. Фарли еще в самом начале учебного года поздравила меня с приобретением собственной палочки, убедилась, что та мне по-настоящему подходит, и оставила в покое. Зато однокурсники начали общаться, и не только из-за учебника, поскольку уже к концу недели все получили собственные. Началось все с Дафны, иногда подсаживавшейся к нам с Джинни и Асторией, чтобы справиться об успехах сестры, потом присоединился Нот, дальше подтянулся Забини. Булстраут и Дэвис перестали делать вид, что меня не существует, а Гойл и Крэппи раньше не считали зазорным перекинуться изредка парой фраз. Было непривычно, конечно, но, в целом, даже приятно. Учиться было по-прежнему интересно, и я уж было понадеялся, что все будет хорошо. Когда случилось первое происшествие, я заработал наказание. Казалось бы, ерунда, но последствия это имело не слишком приятные. На Поттера мне было наплевать, даже невзирая на то, что меня вроде как на него променяли. Больше раздражало отношение Джинни, тенью следовавшей за своим героем, но с этим справилась Астория, ненавязчиво привлекавшая внимание к многочисленным недостаткам мальчика, который зачем-то выжил. Сначала я хотел серьезно поговорить с сестрой, но вовремя одумался. Лезть со своим мнением в область чужих чувств — гарантированно рассориться. И пока я придумывал, как заставить Джинни одуматься, подоспела Астория. Повезло, мисс Гринграсс оказалась удивительной девочкой. Если Дафна была высокомерна и смотрела на всех снисходительно-презрительно, вызывая глухое раздражение, то Астория проявляла добро и чуткость. За первый курс я привык к определенной модели поведения сокурсников, было не просто перестроиться, но с Асторией было удивительно легко. Уж не знаю, что они с Джинни нашли друг в друге, общего у них не было ничего, кроме возраста, но такой компании для младшей сестренки я был только рад. В общем, когда оказалось, что на отработку мне предстоит идти вместе с Поттером, я не придал этому значения. В личных комнатах Локхарта, куда нас привели, было ужасно, с этим даже Поттер согласился. Стены увешаны портретами самого Локхарта, на горизонтальных поверхностях, его книги и рамки с грамотами. Самомнение зашкаливает, самолюбование плещет через край, и в глазах у несчастного посетителя сразу же начинало рябить.